— Да, — неторопливо и с удовольствием сказал Бирюк. Подъехал на вороном к воротам, не заперты были. И в двери суется. Черный, весь в черном, лица не видать, словно боится, что узнаю. И я думаю, ишь ты какой! Чего приперся-то к нам в Хоббитанию? Граница рядом, разные шастают. Таких, правда, отродясь не видывал. Выхожу к нему. Ну, говорю, здрасте, в чем дело? Это вы не туда заехали, давайте-ка обратно, на дорогу. Что-то он мне не понравился. Тоже и хват. Выбежал, понюхал. Хвост поджал и скулит. А тот черный сидит, не шелохнется. — Я издалека, — говорит, — глухо, будто без голоса, и кажет на запад, через мою, стало быть, землю. Торбинс здесь, а сам шипит, сопит и клонится на меня. Клонится, а лица-то нет. Дырка под башлыком, и все, меня аж дрожь пробрала. Ну, дрожь дрожью, а чего он лезет, куда не просит? — Давай, давай отсюда, — говорю. Какие тебе здесь торбинсы? Не туда заехал. Торбинсы, они в Норгороде живут. Заворачивай обратно, только не по моей земле, — говорю, — а дорогой. — Торбинса там нет, — шепчет. А шепот у него с присвистом. Торбинс сюда поехал. Он здесь, близко. Скажешь, когда он появится, золото привезу. — Вези, вези, — говорю, — только не мне. Убирайся-ка по-добру, по-здорову, а то, смотри, собак спущу. Он зашипел, вроде как в насмешку, и на меня конем. Я еле успел отскочить, а он дал шпоры, выбрался на дорогу и поминай, как звали. — Ну, а вам-то куда надо? Фродо глядел в огонь и думал, — как же теперь до парома-то? — Не знаю, что вам и сказать. — замялся он. — Не знаешь, послушай, чего тебе скажут, — посоветовал Бирюк. — Эх, господин Фродо, и что вас понесло в Норгард? Дурной там народ! Сэм заерзал на стуле и сурово поглядел на Бирюка. — Вот и всегда-то вы так. Нет бы сначала рассудить да посоветоваться. Услышал я. Помню, что вы отбились от прямой родни, от брендизайков, и пристали к троюродному деду. Ну, говорю, добра не жди, старый Бильбо кашу заварил, а расхлебывать вам. Он богатство-то, поди, не трудами праведными в дальних краях раздобыл, а теперь нашлись такие тамошние, которым очень стало интересно, чьи-то драгоценности зарыты у него в Норгороде. Фродо смолчал. Сварливый Бирюк угодил в самую точку. — Так-то вот, господин Фродо, — продолжал тот, — хорошо, хоть у вас ума хватило вернуться в родные края. Послушайте-ка доброго совета. Вернулись и живите себе тихо, мирно, с чужаками не якшайтесь. У вас и здесь друзей хватит, верно говорю. А коли тот черный снова заявится, я уж с ним разберусь. Хотите, скажу, что вы навсегда уехали из Хоббитании, а то и вовсе померли. Да они и не за вами, небось, охотятся, а за господином Бильбо. Незачем вам было фамилию-то менять. — Пожалуй, что и так, — согласился Фродо, не отрывая глаз от огня. Бирюк задумчиво глянул на него. — Вы, я вижу, своей головой жить хотите, — заметил он. — И то сказать, пора уж. — Да и про этого черного вы, поди, больше моего знаете. Вряд ли я вас очень-то удивил. — Знаете, и ладно, держите про себя, я не любопытный. А на душе у вас, видать, неспокойно. — Думаете, как бы по-тихому добраться до парома, так? — Думаю, — признался Фродо. — Только думать тут нечего. Надо идти, и будь что будет. — Спасибо вам за доброту вашу. Я ведь вас и ваших собак, не поверите, 30 лет побаивался. С дуру, конечно. Был бы у меня надежный друг. Эх, жалко мне от вас уходить, ну, может, еще наведаюсь, тогда и посидим. — Милости просим, — сказал Бирюк. — А пока вот чего. Время к закату. Нам пора ужинать. Мы ведь ложимся и встаем вместе с солнцем. Может, поужинаете у нас? — Большое спасибо, — отозвался Фродо. — Только, боюсь, медлить нам нельзя. Уже так еле-еле к ночи доберемся до переправы. Та-та-та, ух, спешка, слова сказать не дадут, а я о чем? Поужинаем. У меня есть скрытая повозка, вот я вас и довезу. Оно и быстрее будет, и надежнее, а то мало ли что. Это меняло дело, и Фродо согласился, к великому облегчению своих спутников. Солнце почти скрылось за холмами, сумерки густели. Явились двое сыновей и три дочери Бирюка, громадный стол накрыли мгновенно. Еды хватило бы на добрую дюжину гостей. Принесли свечи, разожгли камин, пиво было сколько угодно. Главное блюдо — тушеные грибы с ветчиной — подобрали дочисто. Собаки лежали у огня и обгладывали кости. После ужина Бирюк и его сыновья ушли с фонарями готовить повозку. Когда гости вышли, на дворе было совсем темно. Они уложили мешки и пристроились сами. Бирюк хлопнул вожжами по бокам двух откормленных пони, жена его стояла в освещенных дверях. — Ты сам-то поосторожней! — крикнула она. — С чужими не задирайся, довезешь и прям домой! — Ладно, — сказал он, и повозка выехала за ворота. Ночь была тихая, совсем безветренная, но прохладная. Ехали медленно, без фонаря. До плотины по дороге, а там насыпью. У перепутья Бирюк слез, поглядел туда-сюда. Темнота непроглядная и ни звука. Речной туман клубился над запрудой и расползался по полям. — Ишь, темень, — сказал Бирюк. — Ну, обратно-то я фонарь зажгу, а сейчас так. До парома было больше 5 миль. Хоббиты сидели, плотно укутавшись в плащи. Слышен был только скрип колес да перестук копыт. Фродо казалось, что повозка не едет, а едва ползет. Пин клевал носом, Сэм настороженно глядел в туман. Наконец справа смутно забелелись два высоких столба, поворот к парому. Бирюк натянул вожжи, повозка приостановилась на повороте и съехала под гору. Снова миг тишины, а потом... Все услышали тот самый звук, который боялись услышать — клацанье копыт. Оно приближалось от реки. Бирюк соскочил с передка, обхватив лошадиные шеи, чтобы пони не фыркали, и уставился в туманный мрак. Креп-крап, креп-крап, хрупали копыта, и этот звук гулко отдавался в тихом вечернем воздухе. — Вы лучше спрячьтесь, сударь, — торопливо посоветовал хозяину Сэм. — Лягте на дно повозки и накройтесь там ветошью, а мы уж этого всадника как-нибудь спровадим. Он выпрыгнул из повозки и встал рядом с Бирюком. — Всадники так всадники. Только пусть сначала его затопчут. — Краб-креп, краб-креп, сейчас наедет. — Эй, там! — хрипло крикнул Бирюк. Клацанье копыт стихло. За несколько шагов проступили очертания всадника в плаще. — Ну-ка, стоп! — приказал Бирюк. Он швырнул вожжи Сэму и шагнул вперед. — Стой, где стоишь! Чего тебе надо? Куда едешь? — Я за господином Торбинсом. Вам такой не попадался? — глухо спросил чей-то голос, очень знакомый. — Ну, конечно же, Мэри Брендизайк! Из-под плаща показался фонарь и осветил изумленное лицо Бирюка. — Господин Мэри! — воскликнул он. — Он самый, а вы думали кто? — спросил Мэри, появляясь из тумана и встряхивая поводьями. Страх сразу пропал. Перед ними был всего-навсего хоббит верхом на пони, укутанный в шарф. Фродо выпрыгнул к нему из повозки. — Нашлись пропащие! —— весело сказал Мэри. — А я уж думал, вы где-нибудь застряли, к ужину не поспеете. Да тут еще туман поднялся. Ну, я и поехал осматривать овраги, а то ведь свалитесь, кто вас вызволит. И вот бывает же, разминулись. А вы-то где их нашли, господин Бирюк? На плаву в утином пруду? — Да они просто шли не тем путем, — объяснил тот. — Я чуть был на них собак не спустил. — Погодите, сами вам расскажут. — А теперь, значит, извините, господин Мэри, господин Фродо и прочие, мне домой надо. Жена ведь, сами понимаете, а ночь-то вон какая темная. Он подал повозку назад и развернул ее. — Всем, стало быть, доброй ночи, — сказал он. — Надо ж, денек выдался, рассказать не поверят. — Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Вам-то еще, конечно, добираться, да и мне тоже, ну, поглядим. Он зажег фонари и выпрямился во весь рост, а потом вдруг достал огромную корзину из-под сиденья. — Чуть не забыл, — добавил он. — Тут вот от жены кое-что может пригодиться. С особым приветом господину Торбинсу. Они проводили глазами тусклые фонари, быстро канувшие в глухую ночь. Неожиданно Фродо рассмеялся. Он учуял из плотно закрытой корзины сытный запах жареных грибов.